Страдания Христа и воскресение. Евангелие от Марка, 14 глава, с 1 стиха по 16 главу, 20 стих. Предательство и преданность. 14 глава, с 1 по 11 стих. Иисус только что окончил притчу о смоковнице, давая этим ответ на вопрос учеников о храме и царствии будущего. И далее мы находим его в Вифании в окружении глубокой преданности тех, кто любил его. Между тем, как повествует Марк, через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Приближались два еврейских торжества. Пасха – один из важных трех праздников. Два других были праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. Первый, то есть Пасха, отмечал исход Израиля из египетского плена. Другие праздники были установлены в честь сбора жатвы. Левит 23:10. С приходом пилигримов со всех концов земли население Иерусалима увеличивалось во много раз. И именно в таковой атмосфере Иисус был распят. Враги Иисуса искали путь, с помощью которого они могли бы устранить его, но не решались это сделать во время праздника, ибо боялись возмущения народа. Кто признавал Иисуса за человека от Бога или некоторые даже как Сына Божия, Мессию. Кроме этого, религиозные и патриотические чувства были высоки. Специальное отделение римских солдат было в Иерусалиме для сохранения мира и порядка. И арест Иисуса евреями мог внести замешательство никем неприветствуемо. Доказательство любви. 14 глава от Марка 3:9. В его Евангелии Марк показывает нам существующий контраст между ненавистью с одной стороны и преданностью к Иисусу с другой стороны. И как было сказано, мы находим Иисуса в Вифании, в доме Симона Прокаженного, кто был верующий и которого, возможно, исцелил Иисус в свое время. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, возлила ему на голову. В Евангелии от Иоанна говорится о том, что имя этой женщины было Мария, сестра Лазаря. Иоанна 12:1-8. Обычно на гостей возливалась малая часть такового мира, а в данном случае женщина возлила на голову Иисуса полный сосуд мира. И, как Марк отмечает, некоторые из присутствующих возроптали за такую трату мира. Это мира было весьма ценным, стоимостью годового заработка. Не лучше ли было бы продать его и вырученные деньги раздать нищим, сказали они. Для опровержения таковой логики Иисус воспользовался их же словами. Во Второзаконии 15:11 мы читаем: «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете, говорит Господь». Она сделала, что могла. Предварительно помазала тело мое к погребению. Истинно, истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее, что она сделала. Стих 9. Это есть прекрасная история личности, возлюбившей Господа Иисуса. А также это было последним актом добра к Иисусу накануне его голгофских страданий. И это будет некоторым противовесом ужасному предательскому действию, которое совершил Иуда по отношению к своему господину. Здесь Иисус опять говорит о приближающейся его смерти. И как мы увидим, его ученики все еще не понимали этого. Время приближалось ближе и ближе к этому ужасному часу. Враги Иисуса составляли план его убийства. Каким благословением и утешением для него было действие Марии? «Один из вас предаст меня» — 14 глава, 10-11 стих. Писание говорит нам о реакции Иуды к Марии, помазавшей Иисуса. Он протестовал сильнее всех, считая помазание драгоценным миром в такой мере напрасной тратой. И сразу же после этого, как мы читаем, Иуда, один из 12, пошел к первосвященникам, чтобы предать Господа. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Что побудило Иуду сделать это? Был ли это его только гнев за напрасно растраченное миро? Иоанн в его Евангелии говорит так. «Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Первосвященники обещали ему за предательство Христа в их руки уплатить Иуде. Другой причиной, побудившей Иуду на предательство, было его злое сердце. Так как Иисус сказал своим ученикам: «Один из вас — дьявол». Иуда стал инструментом в руках сатаны, ибо Писание говорит так: «Когда он, Иуда, принял кусок хлеба, поданного Христом, сатана вошел в Иуду» — Иоанна 13 глава, 27 стих. И кроме этого, с того, что мы читаем, узнаем, что Иуда был зелот, патриот по убеждению и ненавидел римское владычество. Был ли он разочарован в том, что Христос говорил о смерти и о кресте, когда он, зелот, ожидал господина, восстанавливающего царство и повергающего врагов Израиля? Если это все является причиной предательства Иуды, то не является ли это причиной, побудившей народ того времени предать Христа также? Писание говорит нам о богаче, предавшем свою душу из-за богатства, так же, как и Иуда предал свою душу дьяволу для совершения великого зла. Не так ли многие не дают место Христу, умершему за них, а дающие место дьяволу, чтобы он вошел в их жизнь? Иисус умер также и за Иуду и желал бы спасти его из рук врага дьявола, но он был отвержен и предан за 30 сребреников. Жизнь Иуды есть комбинация суверенитета Бога и человеческой ответственности. Страдания Господа. Приготовление к Пасхе, 14 глава, с 12 по 16 стих. В первый день опресноков, когда заклали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». Стих 12. В ответ Иисус посылает двух учеников в город, предупреждая их, что их встретит человек, который приведет в дом, где возможно будет совершить эту Пасху. и он покажет вам горницу, большую, устланную, готовую. Приготовление пасхального агнца, опресноков, вина и горьких трав совершается в четверг, 14-го Нисана по еврейскому календарю. Пятница начинается с заходом солнца, когда приступает к пасхальному ужину. И это был день, когда Господь Иисус Христос был предан и распят. Иными словами, приготовления длятся в четверг до 6 часов вечера, 14 апреля. Пасха начинается вечером и длится 8 дней. И вот такова была атмосфера последней ночи, перед тем, как Господь Иисус Христос был предан и в конце всего отдал свою жизнь за грехи всего человечества.